Глава 52. Кажется, все закончилось. Как он и думал, в академии сейчас не было никого более довольного, чем Аша. А еще она была обеспокоена будущим знакомством. Ее эмоции то вверх, то вниз прыгали, так резко и быстро, что сила ее души стала непроизвольно из тела вытекать, распугав студентов на пару километров в округе. «Нам надо их встретить», — волновалась она, расхаживая по залу награждений. «Или они сюда придут?» Встав на носочки, девушка стала всем телом тянуться к потолку, а затем резко опустилась обратно на пятки. «Точно!» — хлопнула она правым кулачком по левой, распахнутой ладошке. «А что я сказать-то должна?» Теперь у нее еще одна беспокоящая мысль зародилась. Она не только сейчас знакомиться со своей свекровью будет, но ей еще и разговаривать с ней придется. «О боже, я же себя точно дурой выставлю!» — перепугалась та. А потом озираться по сторонам начала, срочно проигрывая в голове темы для разговора. «Может, кубик забрать?» — решила она, схватившись за первое, что пришло в голову. «Точно, кубик!» Ей уже давно ключ от формации отдали. Она просто азара ждала, чтобы вместе на него посмотреть. Но так как он уже шел сюда, то это было не такое уж и плохое решение. Девушка тут же достала из кольца небольшой камешек и приложила к заграждению, вытянула руку, желая забрать черный кубик с воспоминанием себе. Ну а тот, словно почувствовав ее приближение, дрогнул, слегка ударив ее сторону маленькой искрой. «Ай!» — одернула руку Аша, больше от неожиданности, чем боли. Вот только стоило ей руку одернуть, как сознание демоницы пошатнулось, и на разум опустился туман. Все перед глазами исчезло, а в голове сами собой родились чьи-то громкие слова. «Наконец-то все закончится, да? Думал ли ты, что сможешь встретить свою смерть именно так?» Духовный рукав был не только красивым местом, но и последним рубежом, где могли бы существовать смертные. В тот день, когда в пустоте появился разлом, в тот день, когда в этот мир пришла с той стороны духовная энергия, огромная часть всего сущего просто прекратила тогда свое существование. Духовная энергия не была благословением, она была бедствием, которое сжигало все, чего касалось. Только там, на периферии, нашлось несколько сотен обитаемых миров, так далеко, что до них просто было не достать. В центре Вселенной все было уничтожено, там просто никто не мог выжить». Наглядное подтверждение этому можно было наблюдать сейчас. Не очень большой, но густонаселенный мир, который всегда был на самом краю духовного рукава, который чудом обошел то бедствие, сейчас был вытолкнут со своего места. Не сильно сместился, но достаточно, чтобы его подхватил поток изначальной реки. Огромного течения духовной силы, распадающегося на сотни рукавов. Эта энергия только краешком лизнула родной мир демонической расы, а он уже словно сошел с ума. Ускорил вращение, подчиняясь подхватившему его потоку. Его земная кора начала трещать и колебаться. Его ядро, словно котел, стало бурлить и закипать. Вся его суть стала трещать по швам и изменяться. И вот за всем этим, прямо сейчас, воочию наблюдали два страшных существа. «Наконец-то!» «Все закончится, да? Думал ли ты, что можешь встретить свою смерть именно так?» Один из них больше радовался, чем переживал о судьбе погибающего мира. Человек. Высокий и статный. Молодой настолько, что обычные смертные едва ли смогли бы воспринимать его серьезно. Вот только в мире практиков просто не существовало человека, кто смог бы относиться к этому мужчине легкомысленно. Ну а перед ним — демон. С болезненным видом, смотрящий на него и истекающий кровью. Его могучие крылья словно всех сил лишились, он даже как следует их расправить не мог. Они оба стояли в пустоте. Парили в воздухе, поддерживая себя одним родством с текущей мимо них духовной силой. За спиной человека были сотни миров, подчиняющихся Альянсу, ну а за спиной демонического лорда всего один мир, который прямо сейчас проходил через немыслимое бедствие. «Вышел ко мне, чтобы дать больше времени этим ничтожествам уйти?» Усмехнулся человек, смотря на грудь демонического бога и на суровую рану, которая на ней кровоточила и даже не пыталась заживать. В последнее время демоны страшно пострадали. Один за другим вассалы их бога расставались с жизнью, и потеря каждого из них была ужасным ударом по всей расе. Всего несколько дней назад у них все еще оставалось три великих демона. Ну а сегодня остался лишь один. Одинокий король, который должен был погибнуть вслед за своим войском. Но все же как жаль. Искренне сокрушался великий глава Альянса. Эти двое были действительно сильны. Даже в Альянсе этих двух вассалов уважали. Они были братьями. Они оба одновременно присягнули на верность своему лорду. Они служили ему как одно целое. Их никогда, ни разу не назвал по старшинству как второй и первый. Они единственные, кто носили титулы левого и правого боевого брата. За всю историю демонов никто не имел смелости, чтобы обратиться к ним как-то иначе. Никто не мог сравниться с ними в боевой доблести. Никто не мог победить их до недавнего времени. «Убить твоего левого брата было очень трудно», — продолжал говорить глава Альянса. А затем медленно, почти брезгливо посмотрел на рану в груди демонического бога. Рану, которую оставил на нем не человек, а он сам. «Наверное, если бы он узнал, что сразу после его смерти именно ты убьешь его родного брата, то решил бы убить тебя, а не сражаться со мной в том сложном положении». «Их жертва не будет напрасной», — ответил демонический бог, только сейчас заговорив. Казалось, что разговоры об этих двоих даже его задели, ведь они всю жизнь прожили, веселились и страдали вместе. «Надеешься, что эти беглецы спасутся?» — усмехнулся глава Альянса, подняв голову и посмотрев на огромный поток духовной силы вдалеке. «Мы оба смогли бы играючи выжить там», — сказал он. «Я помню, как однажды тренировался там несколько лет. Если бы именно ты сбежал туда, я бы, возможно, даже начал переживать. Но ты отправил этого юнца», — сокрушался тот. «Его вассалы слабы и ничтожны. Они не смогут уйти далеко, даже если мы будем стоять тут еще неделю». В очередной раз усмехнувшись, он снова перевел взгляд на рану в груди демонического бога. «Ты думаешь, что этот юнец сможет отомстить за тебя, даже обладая твоим черным сердцем?» Наконец перешел он от насмешки к открытому презрению. Первая душа всегда находилась внутри сердца. Она была особенной. И сердце этого демона тоже было особенным. Он получил свой титул не просто потому, что у него было много крыльев. Он был особенным с рождения, он был уникален. Но теперь перестал быть. Отдав свое сердце, сколько он проживет? Несколько дней? Неделю? Даже с его силой он вряд ли протянет дольше месяца. И все ради чего? Чтобы его наследник сбежал и попытался нарастить силу? «Похоже, что перед смертью твоей расы ты окончательно рассудка лишился», — покачал головой человек. «Убить своего самого первого вассала, чтобы передать кому-то собственное сердце. Такое только в мозгу демона и могло родиться», — сказал он с пренебрежением. «Но ты только мне задачу облегчил». Глаза главы Альянса стали холодны, а в его правой руке тут же возник меч. «Я вышел, чтобы убить тебя лично, просто в знак уважения перед моим самым страшным, пусть и обезумевшим противником», — сказал он. «А затем догоню этих ублюдков и сделаю так, чтобы у твоей расы никаких надежд на будущее больше не осталось». Он видел, что демонический бог истощен, изможден и ранен, но даже так не стал его недооценивать. И, как оказалось, не зря. Едва его энергия колыхнулась, как демон тут же среагировал на это. Его душевная сила вырвалась наружу, устремившись навстречу атакующему человеку. «Ха-ха!» — выдал тот, резко отскочив в сторону. Он знал атаки демонических лордов, как никто другой. Конечно, он знал, как избежать ее, особенно если она была такой слабой. «Это был последний козырь?» — улыбнулся он. Все выглядело так, словно демон специально собрал остатки сил, выжидая этого шанса. Незамедлительно атаковал, когда противник решил сблизиться с ним, но, увы, тщетно. Но теперь, когда он израсходовал эту часть затаенных сил, ему даже стоять в воздухе становилось затруднительно. Казалось, что еще чуть-чуть, и величайший правитель демонов просто рухнет и исчезнет в пустоте. Глава Альянса был очень рад это видеть. Он был ужасно счастлив положить конец этой долгой, разрушительной войне. И потому расслабился. Совсем чуть-чуть ослабил свою бдительность, мгновенно поплатившись за это. В потоке энергии все это время был разлом. Он был мал и незаметен. От него не исходило и крупицы энергии, не было движений. И потому глава Альянса не обратил на него должного внимания. Но даже когда он стал расширяться, глава не отреагировал сразу, потому что стал слегка обеспечен. Он был уверен, что у демонического бога больше ничего и никого нет. Он уже праздновал долгожданную победу. Но в это мгновение у него за плечом появился еще один меч. Возник из ниоткуда и устремился вперед. С ужасной силой устремился в его спину из разлома. Пронзил его плоть и пролил кровь, насквозь прошил легкое, вышел из груди утратившего улыбку человека. «Гибельный клинок!» — прохрипел он, тут же узнав лезвие, которое причинило ему такие увечья. Это был ужасный меч, содержащий в себе едва ли не самый страшный яд во всей известной вселенной. Говорили, что в мире есть только 7 ядов страшнее, чем яд этого меча. Да были слухи, что этот меч даже свое собственное сознание имеет. И что еще хуже, пользоваться им мог только один демон. Первый, а вернее правый боевой брат. «Ты!» — выдохнул глава Альянса, тут же выплюнув полный глоток крови. «Как?» «Мой господин пришел сюда, чтобы помочь мне отомстить за брата», — раздался сзади него тихий, полный душевного гнева шепот. «Как?» Вновь застонал глава, бросив взгляд на господина. Он точно видел у него на груди эту ужасную рану. Он точно был лишен демонического сердца. Глава был уверен в этом, иначе бы не пришел сюда. Гибельный клинок был страшным оружием. Даже он предпочитал просто избегать его. Как он оказался жив, если первая душа должна была быть уничтожена? «Все знают, что мой господин особенный», — раздался сзади него довольный смешок. «Вот только мало кто из вас представлял, насколько...» Резким движением тот вырвал свой меч из спины противника, и глава Альянса тут же потерял опору. Сам стал заваливаться вниз, как еще недавно практически падал в бездну демонический лорд. «Мы левые и правые, не потому что подражаем вашим министрам», — с издевкой говорил его противник за спиной. «Просто черных сердец у господина. На самом деле всегда было 2. Огромная тайна, которую демоны хранили до последнего. Ужасный секрет силы и колоссального могущества их демонического божества. Когда второй, левый брат погиб, их лорд вырвал из груди раненое сердце и отдал его своему наследнику. Он приказал бежать, спрятаться в глубинах изначальной реки, накопить силу. Ну а сам же тем временем просто пришел сюда. Сделал вид, что потерял вассалов, и, как он и думал, глава Альянса действительно в это поверил. Он тоже сам явился, чтобы закончить войну. Вот только долгожданная победа быстро исчезла, обернувшись ужасным поражением. «Думал ли ты, что сможешь встретить свою смерть именно так?» — негромко спросил демонический бог, выпрямив спину. Он больше не притворялся больным. Он в одночасье вновь приобрел величественный, гордый вид непобедимого создания, которое даже в такой момент смогло обернуть все в свою пользу. «Боюсь, я не смогу позволить тебе нагнать их», — усмехнулся он. «Когда-нибудь они вернутся. И вот тогда, когда все демоны этого мира вновь объединятся, мы вам припомним это поражение», — говорил он, медленно показывая кровожадный оскал. «Мы выжжем все ваши миры, так же, как вы сегодня подожгли наш».